Следующие 6 дней борт рейдера я не покидал. Первым делом я прошел тренировочный комплекс на борту корвета и получил таки полный доступ к управлению. Поверьте, это нечто. Это как парить в облаках, поплевывая на темечки тех, кто этого делать не может. Дольше всего это напоминало эйфорию наркомана, только зависимости нет. Хотя, может, и есть, но с опытом она должна уйти. Помимо этого, я скачал из памяти Перуна копию навигационной карты, свежей, у пиратов купленной, и установил ее Иосифу, чтобы он быстрее освоился с современными реалиями и доставлял меня куда нужно. Тот долго сравнивал свою и новую карты. Говорит, отличий очень много, почти во всем. Причем выяснилось, что территории бывшей империи Здов с современными государствами Содружества не пересекаются. Некоторые приграничные планеты заняты пиратами Фронтира, но не более. Большую часть территорий занимают архи, а с 20 планет находятся, как и столичная планета, в диком космосе. Также я разгрузил корвет, оставив в основном то, что может пригодиться. Субмарину тоже взял, мало ли. Одним словом, я хорошо подготовил корвет к вылету, да и Иосиф, получив топливо, синтезировал его под свои стандарты и заполнил баки под пробку. По рейдеру скажу так. Все имущество с корвета я перевез в отдельный склад, назвав его спецхранилищем. Доступ внутрь получить мог только я. Склад этот охранялся целым контр-абордажным комплексом. Медкапсул древних я тоже перевез на борт крейсера и установил в отдельном медбоксе, подключив к сети корабля. Конечно, Перун не мог ей управлять, но следить за показателями и сообщать мне, если что пойдет не так, мог. Коннекторы подключения к энергосети не подходили, но у меня были нужные запчасти, и я их переделал, устранив возникшую проблему. Так что теперь капсула была запитана к энергосети и не тратила заряды батарей. Все же они считались резервными источниками питания. Картриджами и расходниками к капсуле я забил соседнее помещение, организовав там склад. Дроиды быстро сварили и собрали полки, так что проблем с этим не было. В этот отдельный медбокс с одной единственной капсулой тоже мог пройти только я и никто больше. Это если на борту вдруг внезапно появятся гости или пассажиры. Конечно, не хотелось бы. Мой дом — моя крепость, но всякое случается. Так что следует заранее обезопасить свое имущество. Вот так и прошли эти 6 дней сборов и подготовки. Большую часть времени я был занят, проводя его то на борту корвета, то на Нохане. Но все же и на отдых хватало. И на тренировки по пилотированию и ведению боя на Звездном Страннике. Сегодня я собирался покинуть борт рейдера и направиться к планете Ферра-2, где меня похитили и где я расстался с девчатами. Начну-ка я с них. Перед отлетом все разбросанные по системе зонды были включены в общую сеть наблюдения на Нохане. Раз торговец так и не рискнул здесь появиться, то воспользуемся его подарком. Будет возможность, перед отлетом рейдера из системы заберем их. Менять место стоянки крейсера я не хотел. Укрыт тот отлично. Наткнуться можно только случайно, что подтвердило то время, что я отсутствовал. Простоял больше полугода, простоит и еще. Вот так, решив все основные проблемы, я покинул укрытие и, убедившись, что вокруг никого, также в режиме маскировки, разогнавшись, ушел в верхние слои гипера. На фрегате больше полугода назад я летел к планете чуть больше 6 дней. Причем через границу из-за работы глушилок полз на разгонных. Сейчас же на корвете я эту границу не заметил и буквально через 40 минут вышел на краю системы, работая пассивными сканерами, чтобы мое прибытие и проведенную разведку никто не обнаружил. система была достаточно оживленна, что неудивительно, все же приграничная. Флот тут дислоцировался, да и торговый маршрут пролегал, так что, если можно так выразиться, в системе яблоку упасть негде было. До орбиты планеты я добрался на прицепе. Недалеко вышел транспорт из гипера и на открытой волне, запросив диспетчера, попросил дать маршрут к парковке на большой орбите. А получив, сразу заторопился прибыть на место. Меня это устраивало, и я уцепился за его обшивку в районе кормы. Нормально долетели. Судно замерло на парковке. Часть экипажа покинула борт на челноке, ну а я, продолжая лежать в лежаке, искал сведения о девчатах. Покинули они систему или все еще находятся здесь? Им могли сообщить, что я якобы умер от укуса какого-то там жука. Так что девчата могли и не задержаться на планете. Наконец мне удалось взломать сервер местного грузопассажирского терминала и, войдя в архив, скачать его. Файл я сбросил на свой планшет древних. Он по работоспособности мог дать фору любому однотипному планшету Содружества. А адаптировал я его к местным реалиям сам, написав с десяток программ. Так что файл тот быстро принял, проверил на вирусы и распаковал. Найдя данные девчат, я убедился, что они покинули систему пункт назначения Зория. Это не могло не радовать. Значит, они послушали меня и полетели туда, где жизнь была на более высоком и, надо сказать, безопасном уровне. Причем девчата улетели ни много ни мало, а на моем, теперь уже бывшем, фрегате. Жанна его на себя перерегистрировала. С учетом того, что они улетели через полтора месяца после моей гибели, я понял, что Жанна прошла курсы пилотирования и получила соответствующую метку сертификата специальности, что и позволило ей пилотировать боевой корабль. Не знаю как, но отобрать его у нее не смогли. Она защитила свое имущество и покинула систему. Больше мне тут делать было нечего. Поэтому, заметив, что танкер через несколько рядов от меня готовится покинуть систему, я под режимом маскировки добрался до него, уцепился и отлип лишь тогда, когда он вот-вот готов был уйти в гипер. Я же, разогнавшись, тоже ушел в прыжок, но уже в сторону Зории. Тут лететь было дольше. До Зории от Ферры-2 было лету недели две на судне постройки Содружества. У меня же это заняло 3,5 часа. Топлива экономить смысла не было, но я и не гнал, летал на экономичном режиме. В системе Зорий тоже было оживленно, но не так, как в системе Ферра-2. Было много транспортников, все же Зория была сельскохозяйственной планетой. Сейчас узнаем, все ли в норме с девчатами, но сообщать о том, что я жив, мне как-то не хотелось. Умер так умер, чего ворошить прошлое. Однако все же некоторая ответственность за них на мне висела. Все же я их сюда привез. Вот и нужно было убедиться, что у них все в норме. С орбиты очень удобно входить в местную сеть. Тут локальная работала, а на краю системы ее не было. А через локальную взлом проходил куда незаметнее, чем через гостевой доступ. Так вот, до орбиты я добрался сам, лавируя между судами и даже боевыми кораблями. А что, режим маскировки это вполне позволял. Да и прицепился я в этот раз не к судну на стоянке, а к одному из модулей грузопассажирского терминала. Взлом прошел быстро. С базами древних ничего удивительного. Это как в песочнице копаться. Первым делом я выяснил, что девчата тут, но насторожило меня другое. Неделю назад на фрегат, что стоял в ангаре, был наложен арест. Причина не указана, но пометка стояла имперской СБ. Этим-то что от моих девчат надо? Несколько секунд я, задумчиво нахмурившись, пытался понять, где девчата накуролесили, что ими СБ заинтересовалась. В голову так ничего и не пришло, разве что от меня проблемы к ним перешли. Поэтому я стал ломать сервер местной СБ. 7 минут на это ушло. Ну, очень хорошая защита была. Однако при взломе я не торопился, так что он пока не был обнаружен. Найти информацию по девчатам удалось не сразу. Их дело было особым и отдельно шифрованным. Однако я все же его нашел. Оно было, как положено, зарегистрировано и пронумеровано. Вот по номеру я его и нашел. Распечатал, изучил и хмыкнул. Все же от меня проблемы были. Не знаю как, но на меня вышли, а узнав личные данные, выяснили, что я был во время похищения не один. Вот и решили пообщаться с девчатами. Надо видеть и узнать, где я. Арест фрегата — это превентивная мера, чтобы не сбежали. Вчера прибыла команда со столичной планеты Империи. До этого момента местная безопасность девчат не трогала. А пришлые сразу спустились, и информации об их действиях у местных не было. Сами девчата тоже неплохо устроились. Жанна стажировалась у известного модельера и портного Зори и открыла свое небольшое ателье, купив автоматы для пошива. Надо сказать, это дело она любила. Девчата купили двухэтажный дом в тихом районе столицы Зории. У Жанны была своя мастерская в центре, помещения выкупленные, а Ольга готовилась поступать в университет через год. Нынче ей 17 было. В общем, она проводила время как обычный тинейджер. Кстати, судя по всему, она в этот момент была в круизе, который ей купила мать, и отдыхала где-то на другой стороне планеты. А вот Жанну найти я не смог. Коммуникатор Ольги легко нашел. Судя по координатам, она где-то на тропическом берегу отдыхала. А нейросеть Жанны в сети со вчерашнего дня не регистрировалась. Вот это заставило задуматься. Уж не работали это прибывшие группы. Пока я изучал все это, то параллельно обдумывал, как на меня могли выйти. Потом даже хлопнул себя по лбу, но как я сразу не догадался. Флотские же захватили архив корпорантов, а там было мое фото. Выжившие флотские, с которыми я общался, наверняка меня без проблем опознали, так что ничего удивительного тут и не было. Как было видно, размотать этот клубок СБ труда не составило. Странно, что прождали столько. Полтора месяца прошло с момента моего отлета со столичной планеты погибшей империи. Тут выводов можно сделать много. От того, что меня не сразу опознали, до того, что связь с корпусом барахлила, но все же слишком большое расстояние. Почти на границе с зоной архов, или вернее даже дальше, но архи там не летают, их территории в стороне остаются. Что-то делать было нужно. Ольга пока в безопасности, но Жанну надо выручать. Я даже подивился такому совпадению. Лишь с разницей в сутки я прибыл с группой СБ на Зорию, явно явившейся за мной. Да и за Жанну беспокоился. Но кто его знает, как себя ведут прибывшие? А если они зачистят ее, как ненужного свидетеля, и сейчас она кусок отбивной? Хотя вряд ли, сейчас химия главенствует. Одним словом, нужно выручать бывшую подругу и любовницу. Над столицей как раз висела ночь, поэтому медлить я не стал и, отцепившись, направился к множеству огней, что горели внизу. Посадка прошла штатно и достаточно мягко. Само судно я решил спрятать. Кто-то решит, что в воду, как я это делал на земле. Но нет, на окраине был обширный комплекс складов. Так вот, найдя пустой склад, где хранили зерно, я покинул борт корвета, а тот, сам взлетев, протиснулся через открытые ворота на склад, где и замер. Закрыв ворота, я направился в сторону столицы. До нее меня подвез местный служащий, что возвращался со смены домой. Я не зря сел и спрятал корвет на складах. Именно с этой стороны города и находился район, где проживали Жанна с Ольгой. Меня подвезли почти к ее дому. Тут минут 15 пешком идти. Дошел нормально, хотя мимо дважды пролетел полицейский дрон, что следил за порядком. Да и полицейский глайдер один раз мелькнул на соседней улице. Сами улицы в основном были пусты. Ночь, спят все. Дом Жанны я нашел сразу. Милый, мне понравился. Мне понравилось то, что окна все были темны. Хотя о чем это я? Если глубокая ночь и все нормальные люди спят. Сразу лезть внутрь я не стал. Ну, мало ли засада. Поэтому, достав сканер древних, стал издалека просвечивать дом, настроив луч на минимум, чтобы убрать все шансы обнаружения сканирования. С оборудованием Содружества уловить, что дом сканируется, почти невозможно. Дом пуст не был, как я и думал. В хозяйской спальне спал один человек. Кажется, это была Жанна, женщина точно. В соседней комнате спало двое мужчин, один на кровати, другой в кресле. Похоже, это была комната Ольги. В гостиной на первом этаже было шестеро, бодрствовали двое, прогуливаясь от окна к окну. «Это они меня ждут, что ли? А с чего они взяли, что я вообще здесь появлюсь?» «Странные люди. Может быть и странные, но одно было ясно даже мне. От девчат они явно не отстанут. Как бы с Жанной пообщаться? А включу-ка я ей обратную сеть, так незаметно и поговорим». Настроив сканер на тело спавшей женщины, я дистанционно включил ей сеть, но заблокировал общую связь, так что информация, что ее сеть активна, на сервер СБ не поступила. Подумав, я решил проверить Жанну, сдала она меня или нет. Пока она спала, я покопался в ее сети, благо пароль у нее был легкий. Некоторая информация была, и меня она очень заинтересовала. Первое. Никаких больше помыслов в отношении постели к Жанне иметь не стоит. Я тут летел, надеялся на жаркое объятие соскучившихся любовников, а она, оказывается, замуж собирается. И тот мужчина, что спал в кровати в соседней комнате, ее избранник, местный владелец сети магазинов. А тот, что в кресле спал, вообще адвокат. Через них прибывшая группа и общалась с Жанной. Все вежливо, без угроз и остального. Вот блокировали сеть Жанны именно они. Видимо, опасались, чтобы та не подала мне сигнал. Сотрудники СБ настаивали, чтобы Жанна вывела их на меня. Ну, хотя бы дала контакты для этого. А та говорит, что я официально мертв и похоронен на Ферре 2, где у меня свой памятник. Однако и сотрудники продолжали настаивать, причем так, что Жанна поняла и поверила, что я жив. В принципе, особо она ничего не скрывала, да и правильно делала. Рассказала, как мы познакомились, как я их вывез в империю и умер на приграничной планете. Упомянула, что добрых эмоций к империи после случая в центре беженцев я не имею. СБшников очень заинтересовал спрятанный в астероиде рейдер. Долго выпытывали у хозяйки дома, где он укрыт, и, убедившись, что она просто не знает, отправили информацию начальству, чтобы по времени прыжка примерно определить, где тот может быть. Это меня беспокоило. Могут и найти, ну, если пару флотов на поиски двинут. Больше всего вызвал опаску, что они теперь знают о моей семье на земле, которой я помогал. Вот это плохо. Эта информация их заинтересовала. Хорошо еще, что Антон пока летает, работая по контракту, восстанавливает найденный крейсер и о возвращении на землю не мечтает. Вернее, мечтает, но координат пока не знает. Вот когда откроет планету с его помощью, уверен, несмотря на то, что безопасность не знает, кто мои родственники, ну, кроме того, что они русские, искать все равно будут. Потом, не сейчас, но заметку о семье сделали. Жанна все переговоры вела под протокол. Так что, просмотрев записи, я понял, что с ней за все это время происходило. Мужика своего нового, как ни странно, она очень любит. Да и он, было видно, не собирается оставить ее в беде. Вон даже в доме с адвокатом остался. Да и пришлые СБшники особо не зверствуют. Спокойно работают, а не тяжелыми ботинками выбивают то, что им надо. В общем, все, что требовалось, я узнал, и это радовало. Девчата устроены под крепкой мужской рукой. Защита хорошая, мужик этот имеет отличную репутацию. Одним словом, пора покинуть город, планету и эту систему. После первой акции, после уничтожения владельцев корпорации, безопасники сами покинут планету, оставив Жанну в покое. Отключив сеть Жанны, я развернулся и, на ходу убирая сканеры планшет на их места, заторпился к складам. До рассвета оставалось 2 часа. Нужно поспешить и покинуть планету уже сегодня. Причем так, чтобы о моем появлении тут так никто и не узнал. В этот раз подвозить меня было некому, так что пришлось переходить на бег, когда я покинул жилые кварталы. Там на бег ночью датчики срабатывали и прибывал патруль. Так что бежал я уже по окраине, где этих датчиков не было. Добрался до склада быстро, вывел корвет наружу и, взлетев, покинул не только планету, но и систему. Путь мой лежал в столичную систему империи. Именно там я планировал все выяснить насчет владельцев. В сети мной было найдено много информации на них, но все трое, а владельцев было трое, проживали именно на столичной планете. Так что только там я узнаю, где находится каждый из этих трех мудаков, взявших на себя обязанности вершителей судеб. Вон сколько людей, превратив фактически в рабов, согнали на планету с артефактами. Полет длился всего 1,5 часа. Я вышел на краю нужной мне системы. Тут охраняли не в пример лучше, чем на обычных планетах. Одних орбитальных крепостей было с десяток, которые накрывали своими чудовищными пушками всю систему. Это если не считать флотские и гвардейские базы и эскадры. Тесно было в системе. Тем более частников тут тоже хватало. Однако это нисколько не помешало мне добраться до планеты и укрыться на грузопассажирском терминале. Никого из владельцев корпорации тут не было. Двое вообще отсутствовали в империи, и они находились в розыске. Третий был на свободе, но находился под следствием. Правда, имея разрешение свободно передвигаться по империи. Сейчас он с семьей отдыхал на одной из курортных планет. Это недалеко, с 1,5 часа лету. Причина такой опалы была понятна. То, что скрыли планету. Однако, по официальной версии, причина была совершенно другой. Махинации, убийства, захват людей и еще по мелочи. Один, похоже, откупился или договорился, все шло к тому, что с него скоро снимут все обвинения. А вот двое других свалили к соседям, к работорговцам. Если они не дураки, а это, похоже, так, они могли толкнуть информацию о планете правительству соседней империи. Хотя нет, не могли. Взломав базы имперской безопасности, я нашел в секретном архиве оба дела на этих горемык. И в обоих делах стояла пометка «ликвидированы с семьями». Значит, мстить осталось одному? Ну, так и поступим. Мой отход и уход в гипер остался незамеченным местными службами контроля и охраны. Добравшись до нужной планеты, я увел корвет к спутнику и совершил посадку на его поверхность, не спеша попасть на планету. Причина проста. Я спать хотел. Весь день мотаюсь от планеты к планете. Об отдыхе тоже нужно было подумать.